Сокровищница жрецов и огненная река. Через минуту она и сама смогла увидеть то, что привело в трепет профессоршу и ее сына. Они протиснулись через узкую щель в скале и оказались на огромной площадке, которая словно нависала над пропастью. Ирина не могла поверить своим глазам. Перед ней, в этой самой пропасти, лежал город. Город мертвых. В огромном котловане у их ног, площадь которого была наверняка никак не меньше нескольких квадратных километров, возвышались каменные храмы. У дальбеков имелся потайной город, который был спрятан под землей, внушающие трепет постройки, колоссальные статуи богов, а в самом центре долины – алтарь. «Вот это да!» – прошептал охранник, который последним протиснулся на площадку. «Это что такое? Подземный ярус музея? Но я о нем и не знал!» «Об этом никто не знал», — сказал Роберт. «Судя по всему, этот храмовый комплекс, который предназначался для тайных церемоний, в которых принимали участие жрецы и знать, народ сюда не допускался». «Да что вы в этом понимаете?» — возмутилась Зинаида, триуха Ляпина. «Именно тут дальмейки погребали жрецов и царей. Вот почему мы не смогли обнаружить ни единой усыпальницы знатных особ индейцев на поверхности. Потому что аристократию и духовенство дальмейки хоронили здесь, в пещерах, в этом тайном городе. Но как мы можем спуститься вниз?» «Вот по этой лестнице», — пояснил пронырливый Валера Папандопола, который, подойдя к самому краю платформы, указал на незамеченную ранее лестницу. Ступени ее были высечены прямо в горной породе. «Мама, первооткрывателями этого города будем мы с тобой». «Да, милый», — горделиво сказала профессорша. «Мы опубликуем шикарную статью, которая сделает нас всемирно известными. Если честно, то я никогда не понимала славы британца Картера, который стал известным только из-за того, что ему посчастливилось наткнуться на гробницу Тутанхамона. Наше открытие куда более весомо». «Но не забывайте, достопочтеннейшие», — сказал Андрей. «Не вы одни нашли этот город. Мы тоже были вместе с вами». «Не беспокойтесь», — милостиво произнесла триуха Ляпина. «Мы, так и быть, упомянем и ваши имена в приложении». «Я уверена, сердце тьмы находится где-то здесь». Профессорша бесстрашно подошла к крутой лестнице, взглянула вниз и произнесла: «Валера, помоги мне. Мы спускаемся». Ирина не рискнула смотреть в пропасть. Никак не меньше 100 метров до дна. Это ей напоминает путешествие на крышу музея. Полицейский, бормоча, что это недопустимо, и никто не имеет права разграблять национальное достояние, последовал за мамой и сынком. «Ира, не бойся», — сказал Роберт. «Мы тоже спустимся вниз». «С чего ты взял, что она боится?» — зло произнес Андрей Кирьянов. «Я ведь уверен, что Ире ничего не страшно, ведь так? Ира, дай мне, пожалуйста, руку, и мы пойдем вниз». Двое мужчин замерли друг напротив друга, каждый сверля противника тяжелым взглядом. Ирина поняла, ни Роберт, ни Андрей не желают предоставлять другому преимущество. «И неужели это из-за нее?» «Ты что, господин психиатр, не понял, что Ирина желает спуститься в долину со мной?» — сказал Роберт. «И вообще, откуда ты взялся? И где ты был в ночь ограбления Национального музея? Случайно не в зале, где находились статуэтки?» «Я психотерапевт, и прошу это не забывать», — ответствовал Андрей. «Причем известный. А ты кто такой? Искатель приключений, как я понимаю, и богатых невест. А Ирина отправится вниз со мной. Она мне доверяет». Татищева поняла, что еще немного, и разгорится настоящая ссора. Ну что ж, у каждого из них своя голова на плечах. Пусть соображают, они демонстрируют свои характеры. Поэтому она решительно подошла к каменной лестнице и сделала первый шаг. «Ира, «А как же я?» — воскликнули в один голос Роберт и Андрей. Ирина, повернувшись, произнесла. «Мальчики, думаю, вы и сами в состоянии спуститься, и моя помощь вам не требуется». Мужчины последовали за ней, продолжая издеваться друг над другом. Ирина спускалась по лестнице. Несмотря на то, что та была практически отвесной, дальмеки сделали ее широкой, а ступеньки большими. Кроме того, по бокам шло некое подобие перил. Ирина не смотрела вниз, стараясь не думать о том, что случится, если она вдруг оступится. И вот, наконец, видна земля. Галантный охранник помог ей спрыгнуть вниз, так как последние ступени лестницы были разрушены, и до земли оставалось около 2 метров. Зинаида Аполлинарьевна с Валерой были далеко впереди, около одного из храмов. Пожилая профессорша с неожиданной прытью взбиралась наверх, отталкивая своего сыночка. Видимо, даже в их семье царила научная конкуренция. Ирина поспешила за ними. Ее внезапно охватил непонятный азарт. Примерно такое чувство, которое она впервые испытала в музее во время попытки умыкнуть статуэтку Теоксмаля. Неужели всего в нескольких десятках метров от них легендарное сокровище? И что же оно собой представляет? «Мама! Ну почему вы отталкиваете меня?» – жаловался Валера, которого Триуха Ляпина оттеснила в сторону, проникая первой в храм. «Там же может быть опасно! Разрешите мне войти туда впереди вас!» «Нет уж, милый сынок», — ответила профессорша, — «я столько лет ждала этого момента. Теперь позволь именно мне оказаться первооткрывательницей. Я, а не Иваницкий, я, а не Венеденяпин. Они, эти ничтожества и дилетанты от науки, померкнут перед моим именем». Ирина заметила, что вблизи храмы выглядят вовсе не такими, какими казались с высоты платформы. Время не пощадило и их, эти колоссальные постройки дальмекских жрецов. Некоторые колонны обрушились, крыши провалились, у фигур отсутствовали головы или конечности. И все равно заброшенный некрополь производил удивительное впечатление. Ирина попыталась представить, когда-то здесь совершались кровавые церемонии, в жертву приносили экзальтированных индейцев, которые почитали такую смерть за высшую честь. «Вот это да!» — раздался крик Зинаиды, и толстая профессорша появилась на пороге храма, держа в руке золотое изваяние свившейся змеи, кусающей себя за собственный хвост. «Здесь погребен жрец или один из дальмекских правителей, и неужели в каждом из этих храмов, а их здесь никак не меньше 50, находится захоронение? Это же колоссально! Это самое сенсационное открытие в археологии со времен обнаружения Шлиманом Трои!» Ирина слышала дикий восторг и безумие в голосе Зинаиды Аполлинарьевны. Она не могла и предположить, что та обладает такими амбициями. Получается, что ради археологической сенсации и права считаться первооткрывателем, та готова пойти на любое преступление и даже на убийство. «Пошли быстрее в другой храм», — сказал, увлекая Ирину к ступенькам другой постройки Роберт. «Думаю, нам повезет больше». Они поднялись в темный склеп. Ирина смогла разглядеть на некоем подобии алтаря скелет в богатых золотых одеждах. Небольшое пространство было заполнено подношениями, сверкающими кувшинами, черепами животных и людей, внутри которых мерцали изумруды. Вот они, сокровища, до которых не успели добраться пираты под предводительством Уга и его святого братца Ансельма. В храме пахло тлением и сыростью, стены были покрыты плесенью, в углах велась лохматая серая паутина. Ирина вспомнила о пауках. Бррр. Паук же должен спасти ее, но от чего? Роберт бережно взял в руки один из кувшинов. Тот был выполнен из чистого золота с изображением сцен охоты и ритуальных церемоний. Присоединившийся к ним Андрей, казалось, забыл о только что бушевавшей между ним и Робертом ссоре. «Вот это да!» — сказал он в восхищении. «Неужели это не сон, а явь? И сколько же это может стоить?» «Я не эксперт в подобных делах», — сказал Роберт скромно, вертя в руках творение дальмекских мастеров. «Но за такую вещицу дадут никак не меньше миллиона. Долларов, разумеется. И это будет считаться весьма выгодной сделкой». «Миллион долларов», — проронил Кирьянов, затем, шевеля беззвучно губами, осмотрел тесное помещение храма и добавил тихо. «Но здесь никак не меньше дюжины таких кувшинов, и это не считая других предметов. Если в каждом храме столько же, то получается, что мы находимся в сокровищнице Али-Бабы», — радостно сказал Роберт. «Дальмеки явно не жалели денег на погребение своих вождей. Впрочем, такого понятия, как деньги, у них еще не существовало. Золото было для них красивым и мягким металлом, не более того. Они не ведали его подлинной ценности». Ирина вышла из храма. У нее начала болеть голова, скорее всего, от затхлого воздуха. Валера Попандопола с широко раскрытыми глазами бегал от одного храма к другому и кричал: «Ого! Вот это да! Здесь целый золотой диск! А тут полно изумрудов! Невероятно! И это все наше! И это все мое!» Валера выбежал из храма, сжимая в руке полированный хрустальный череп, точную копию человеческого, только в глазницы его были вставлены крупные матовые изумруды. «Мама, смотри, что я нашел!» Зинаида ответила ему: «Нет, Валерочка, лучше взгляни на мою находку». Она появилась из храма, Ирина едва удержалась, чтобы не прыснуть. Голову Зинаиды Аполлинарьевны венчала золотая корона, которую та, скорее всего, сняла с черепа одного из скелетов. Триуха Ляпина явно вообразила себя царицей подземного мира. Внезапно Ирине стало грустно. Получается, что со времен Уга и Ансельма ничегошеньки не изменилось. Люди думают только о золоте и ради этого готовы продать свою душу дьяволу. «Остановитесь!» — воскликнула она. «Это же осквернение могил! Ну и что из того, что эти жрецы и цари мертвы уже много сотен лет? Мы не имеем права так безостенчиво тревожить их покой и таскать золото. Мы должны вызвать власти! Это же историческая ценность!» «О чем ты, Ира?» — спросил Валера, подлетая к ней. На запястье у него было никак не меньше двух десятков золотых обручей, в другой руке он держал горсть изумрудов. «Какие власти? Какая историческая ценность? Ты что, не понимаешь? Такой шанс бывает раз в жизни. Власти Костобьянки все разграбят тут же. Неужели ты боишься гнева мертвых? Все еще веришь в проклятие дальмеков? Но его ведь не существует, это сказки!» Охранник тоже не остался безучастным к виду золотых сокровищ. Он сначала пытался образумить всех, взывая к голосу совести, а затем, плюнув на все, стал вытаскивать из храмов золотые украшения и складывать их в кучу. Ирина видела, как Зинаида Аполлинарьевна подошла к одному из храмов, поднялась по лестнице, хотела было войти внутрь, но вдруг раздался тонкий свист, и на профессоршу обрушилась каменная балка. Зинаида, которая оказалась проворнее, нырнула в храм, иначе бы оказалась неминуемо раздавленной. «Дальмекские ловушки», — сказал Роберт, подходя к Ирине. «Нужно быть осторожными. Индейцы явно подозревали, что покой их мертвых могут нарушить алчные грабители». «Мама, ты в порядке?» Валера, забыв о богатствах, бросился к Зинаиде Аполлинарьевне, которая затаилась в храме. «Думаю, нам нужно остановиться», — сказала Ирина. «Это золото принадлежит не нам». «А кому?» — спросил Андрей. «Наследников дальмеков не существует. А какое право правительство Костобьянки имеет на все это?» «Оно же правительство завоевателей, тех самых конкистадоров и флебустьеров, которые грабили дальмеков в 15 и 16 веках». «Замолчи, Валера!» — раздался приглушенный вопль Зинаиды. Ирина насторожилась. В храме происходило что-то странное. Затем голоса стихли. «Они что, нашли сердце тьмы?» — спросил Роберт с подозрением. «Подождите меня здесь». Он ринулся к храму, в котором исчезли профессорша и Папандопола. Андрей заявил. «Ну уж нет, Ира. Смотри, твой дружок хочет единолично захапать себе остатки сокровищ. Пошли за ним!» Охранник, крича, что он законный представитель власти, тоже полез наверх по небольшой лестнице. На пороге пришлось перешагнуть через каменную балку, которая едва не придавила Триуха Ляпину. Ирина оказалась в небольшом помещении, в котором, к ее удивлению, не было ни алтаря со скелетом, ни сокровищ. Вместо этого в полу зияла большая дыра, которая очень походила на... «Подземный ход!» — выдохнул полицейский. «Ого! Значит, имеется еще один уровень с новыми сокровищами!» «Или со смертельными ловушками», — задумчиво сказал Андрей. Ирина подумала, что там внизу вполне может быть и то, и другое. Профессорша с сыном, снова опередив всех, уже исчезли в темном проеме. Роберт, осветив своды фонариком, сказал: «Наверное, это спуск на другой ярус, в иную пещеру. Ну что, кто хочет присоединиться ко мне?» «В храмах мы не обнаружили сердце тьмы, хотя сокровищ и так предостаточно. Может, стоит остановиться и повернуть назад?» Ирина заметила на стене некое полуистершееся изображение. Присмотревшись, она разглядела символическое изображение сердца, парящего в воздухе. «Неужели сердце тьмы здесь?» Роберт, который тоже внимательно изучил рисунок на стене храма, сказал: «По всей видимости, этот храм маскирует путь к сердцу тьмы. Значит, мы на верном пути. И я намереваюсь отправиться вслед за Зинаидой и ее сыночком. Не хочу давать им форы. Мне плевать на то, что вы хотите, но я обязан, как представитель власти, следить за всеми, кто намеревается добраться до государственных сокровищ», — сказал охранник и, кряхтя, полез вниз. Андрей пламенно произнес: «Именно для этого вы, уважаемый господин полицейский, и стаскивали золотые украшения в кучу перед храмами? А я вот грешным делом думал, что вы решили поживиться сокровищами индейцев». «Вы у меня договоритесь», — сказал охранник, исчезая в подземелье. Его голос гулко разносился где-то внизу. «Привлеку вас к ответственности. Будете знать...» Ирина содрогнулась. Его внезапный крик так походил на вопль Ярослава Мефодьевича, который ухнул в бездонный колодец в Ваало-Дюкре. Неужели полицейский тоже улетел куда-то под землю? А что же тогда произошло с Зинаидой и Валерой? «Эй, что с вами?» — обеспокоенно спросил Андрей, но ответом была гробовая тишина. Роберт начал спускаться в проем. Ирина воскликнула: «Роберт, прошу тебя, не надо, там же ловушка!» «И что это ты о нем так беспокоишься? Если хочет погибнуть, так и черт с ним», — сказал Андрей. А потом быстрым шепотом добавил: «Ира, представь, что владельцами всего этого станем только мы вдвоем. Мы же не обязаны никому говорить об этом городе и его сокровищах. Будем потихоньку продавать содержимое. Нам хватит и нашим детям, и внукам». Ирина хотела спросить Кирьянова, с чего это он взял, что у них будут общие дети и внуки, однако тут раздался гулкий голос Роберта. «Здесь отвесный спуск куда-то вниз. Он чрезвычайно скользкий, покрыт тонкой пленкой воды и окаменелостей, которые делают его похожим на ледяную горку. Ого! Я слышу внизу голоса. Ругань Зинаиды и полицейского. Они, похоже, целы и невредимы. Ира, я думаю, мы можем без боязни спуститься вниз». «Ира, не делай этого». Андрей схватил ее руку. «Тут столько золота, боже мой, миллионы и миллионы, и это только наше. Я ведь люблю тебя, Ирочка. Будь со мной, прошу». «Андрей, я тебе благодарна, но сейчас не самый подходящий момент для признания в любви». Ирина высвободила руку. «Давай поговорим об этом позже». «Роберт, я иду!» И она начала спускаться вниз. Татищева попала в небольшой тоннель, увидела в нескольких метрах от себя фигуру Роберта. Тот освещал фонариком пологий спуск. «Я прокачусь первым», — сказал он. «И если останусь в живых, то ступай за мной». «Осторожнее», — попросила Ирина. Роберт перед тем, как съехать вниз, сказал: «Я тоже тебя люблю, Ирина, и прошу, будь со мной». «Мы обсудим это позже, ты не возражаешь?» — произнесла Татищева. Все как сговорились и решили добиваться ее благосклонности именно сегодня. Роберт осторожно попробовал ногой сверкающий спуск, который действительно походил на ледяную горку, и, не удержавшись, поехал вниз. Через пару секунд Ирина услышала его голос. «Уф! Чуть было не сломал ногу. Тут внизу острые камни. Я слышу голоса впереди. Полицейские и сладкая парочка бросили нас и на всех парах идут к сердцу тьмы. Ира, я жду тебя. Будь осторожна!» Татищева присела на холодный камень. «Кажется, лучше вспомнить детство и съехать вниз именно так». Она оттолкнулась и полетела вниз. Через секунду оказалась в объятиях Роберта, который поймал ее. «Вот все и в полном порядке», — сказал он. «Ну что, пошли». «Подождите! Я тоже иду!» — раздался крик Андрея сверху. «Ира, почему ты не хочешь поговорить обо всем сейчас? Это самое что ни на есть подходящий момент! Уверяю тебя!» Ирина, не слушая, что говорит Кирьянов, последовала за Робертом. Пещера, в которой они находились, была достаточно узкой. С потолка свешивались окаменевшие натеки, идти было сложно. Ира слышала голоса впереди. Они нагнали Зинаиду, которая вела всю группу. За ней следовал Валера, освещая путь фонариком. Охранник продолжал бубнить, что только он имеет право идти первым. На него никто не обращал внимания. «Ну что вы приперлись?» — поморщился Валера. «Вот пристали, как банный лист! И не думайте, что мы будем с вами делиться сокровищами!» Они шли и шли. Внезапно Зинаида воскликнула: «Что это такое? Мне показалось, что я задела что-то ногой. Валера, посмотри!» Папандопола склонился, Зинаида Аполлинарьевна тоже. И в этот момент над их головами просвистело массивное копье, которое вынырнуло из темноты и вонзилось в стену. «Ой!» — профессорша от испуга села на пол. «Что это?» «Ваша смерть», — сказал Роберт. «Вам повезло, уважаемая Зинаида Аполлинарьевна, что вы нагнулись. Вы привели в действие механизм, который высвободил копье. Оно бы могло пронзить вас насквозь». После этого Зинаида послушно уступила Роберту право вести группу вперед. Они двинулись по тоннелю, на этот раз внимательно глядя под ноги и прислушиваясь к малейшим шорохам. Ведь каждый из них мог означать, что кто-то наступил на новый механизм, который приведет в действие смертоносную ловушку. Через некоторое время они вышли к широкому проходу. Стены пещеры раздвинулись, стало легче дышать. Ирина ощутила непонятный запах, очень похожий на аромат бензина. Пещера закончилась, и они снова оказались на площадке перед пропастью. Ирина с опаской заглянула туда. Темнота. А в самом низу, где-то на глубине 20 метров, черная вода, от которой исходила опасность. Ирина взяла камешек и швырнула его в воду. Камень погрузился словно в желе. Через пропасть был перекинут веревочный мостик. Он представлял собой деревяшки, скрепленные лианами. До другого края пещеры было никак не меньше 50 метров. И преодолеть их можно только по мостику. «Что же нам делать?» — спросила Зинаида Аполлинарьевна. «Поворачивать назад?» «Нет, мама, только вперед», — сказал Валера. «Я помогу вам, не беспокойтесь». «Но этому мосту много сотен лет», — засомневался Андрей. «Он может обрушиться, как только вы ступите на него. Я предлагаю повернуть назад». Валера, хмыкнув, первым подошел к мосту, потрогал его крепление. «Индейцы делали на совесть», — заявил он. «Вы как знаете, а я пойду. Я ничего не боюсь». Он сделал первый шаг по мосту. Тот угрожающе закачался. Валера наступил на одну из черных деревянных дощечек, та треснула, и его нога угодила в дыру. Папандопола, цепко держась за веревки перила, вытащил ногу, а затем бросился бежать по мосту. Несколько дощечек, на которые он наступал, рассыпались в прах, однако Валера перебрался на другую сторону. «Это очень легко!» — крикнул он. «Мама, давайте!» Зинаида Аполлинарьевна ступила на мост, и первая же дощечка под ней жалобно скрипнула. Профессорша моментально вернулась обратно и прижалась к стене. «Нет, я не могу!» — сказала она одновременно с жалобой и злобой в голосе. «Валера, я не могу! Мост меня не выдержит!» «Мама, прошу вас, попробуйте!» — кипятился Папандопола. «Давайте же, нечего бояться!» Но вместо Триуха Ляпиной на мосту оказался охранник, который медленными шажками начал продвигаться вперед. Ему повезло, под ним не провалилась ни одна из дощечек. Папандопола, видя, что охранник прошел почти половину пути, сказал: «Мама, если вы не хотите или не можете перейти мост, то я не желаю, чтобы эти ублюдки следовали за мной. Значит, я один пойду к сердцу тьмы. Ждите меня здесь!» С этими словами он наклонился, вытащил нож и стал перерезать веревки моста. «Ты что делаешь?» — в ужасе заорал представитель закона. «Помогите мне! Ты что вытворяешь? Я буду стрелять!» Папандопола продолжал перерезать веревки, которые были укреплены в железных кольцах, вбитых в скалу. Ирина в ужасе следила за тем, как несчастный охранник, держась одной рукой за веревочные перила, судорожно рвет кобуру, чтобы извлечь оттуда пистолет. Наконец ему это удалось. Почти не целясь, он выстрелил два раза в Папандопола, но, разумеется, не попал. Мост начал угрожающе раскачиваться. Гулкое эхо выстрелов разнеслось по пещере. Зинаида Аполлинарьевна воскликнула: «Валера, прошу тебя, не делай этого, опомнись!» «Мама, как вы не понимаете, что только так я могу избавиться от конкурентов?» — говорил Валера, продолжая пилить. Одна из двух веревок лопнула, мост накренился, полицейский выронил пистолет, тот полетел вниз в черную воду. «Вы же сами меня учили, что всегда нужно быть первым, и неважно, какими средствами, именно я и никто больше найду сердце тьмы». Лопнула и вторая веревка, и мост вместе с полицейским рухнул в пропасть. Полицейский исчез в черной воде. Валера, захохотав, побежал в пещеру. Ирина взглянула на Роберта. Раздалось сопение, из черной воды вынырнул полицейский. Судя по всему, падение с большой высоты не прошло для него бесследно. «Помогите!» — кричал он, размахивая руками. «Я не могу дышать!» — Роберт достал из рюкзака канат. «Жаль, что арбалет остался на крыше музея», — сказал он. «Сейчас бы он очень пригодился. Можно было бы сделать с его помощью новый мост». Он укрепил веревку в кольце и швырнул другой конец полицейскому. Тот, поймав канат, перестал вопить. «У нас нет другого пути, как перебраться вплавь», — сказал Роберт. «Я останусь здесь», — заявила Зинаида Аполлинарьевна. «Я не смогу». «Это ваше дело», — перебил ее Андрей. «Ваш сын виноват в том, что едва не погиб человек. Теперь я верю в то, что он мог убить профессора Иваницкого». Так наверняка и было. Роберт по веревке спустился в черную воду на дне пропасти. Он воскликнул: «Мне кажется, что это вода, смешанная с нефтью. Скорее всего, нефть поступает из какой-нибудь расщелины. Ира, следуй за мной». Ирина схватилась за веревку. Что ж, не так давно ей уже приходилось спускаться вниз по канату. Веревка обожгла ей ладони. Она упала в затхлую жирную воду, от которой поднимались пары бензина. Так и есть. Разноцветные разводы на поверхности воды. «И я тоже с вами», — сказал Андрей. Наверху осталась только одна профессор Триуха Ляпина. Она как зачарованная смотрела в пропасть. «Это нефть?» — крикнула она. «Валера прав. Нам не нужны конкуренты. Всю жизнь я была вынуждена сражаться с такими, как Ярик или покойный профессор Венденяпин. Они всегда опережали меня. Им отдавали предпочтение, меня не замечали. И вот теперь я стану всемирно известной. Я, профессор Зинаида Триухаляпина. Значит, это нефть, нефть, нефть, мой мальчик. Найдет сердце тьмы, а я подожду его здесь. Он за мной вернется, и мы завладеем славой и богатством, только мы, не вы». Ирине показалось, что в голосе профессорши слышны истерические нотки. Очевидно, близость сокровищ, дальмеков и международной славы ударили ей в голову. Но что она намерена сделать? «Плывем быстрее к берегу», — сказал Роберт. Однако плыть по воде, смешанной с нефтью, было трудно. От резкого запаха кружилась голова. Ирина ударилась в панику. Профессорша Триухаляпина тем временем склонилась над пропастью, стала шарить в кармане, затем в ее сдобной руке вспыхнуло крошечное пламя. «Я бросила курить 2 года назад, но зажигалку всегда по привычке ношу при себе», — отдышливо произнесла Зинаида Аполлинарьевна, и ее голос, как рык чудовища, разнесся по всей пещере. «И надо же, она мне пригодилась. Прощайте, мои дорогие. Мой Валера должен быть первым, а вы нам только мешаете». И с этими словами она швырнула горящую зажигалку вниз в пропасть. Ирина видела, как рыжий-оранжевый огонек летит вниз. Она надеялась, что он потухнет, однако едва зажигалка коснулась поверхности воды, как та вспыхнула. Взметнулось синее пламя, которое с неимоверной скоростью побежало по воде. Ирина, Роберт и Андрей были почти у самого берега. Ира видела крошечную отмель из гальки. Пламя приближалось. «Они заживо сгорят!» «Ныряй!» — приказал Роберт. «Набери как можно больше воздуха в легкие и ныряй!» Ирина так и сделала. Пламя, гудя, пронеслось над их головой. Раздался дикий нечеловеческий вопль. Ирина поняла, огонь настиг кого-то, только бы не Роберта. Нет же, Роберт здесь, под водой. Но пламя бушует наверху, они не смогут вынырнуть. Что же потом? Они задохнутся. Ирина чувствовала, что кислород заканчивается. Еще немного. Внезапно Роберт указал под водой на неясные очертания проема в скале. Он поплыл туда. Ирина из последних сил последовала за ним. Она чувствовала, что ее легкие разрываются, и судорожно приказывала себе не открывать рот. Она оказалась в подводной пещере, увидела над водой свет. Огонь. Тут тоже огонь. Ну и что? Будь что будет. Она не может больше. Ей надо глотнуть воздуха. Ирина вынырнула на поверхность. Она ожидала, что окажется в огне, но ничего подобного. Она очутилась в крошечной пещере, которая была заполнена водой. Воздух и никакого огня. Пещера находилась внутри скалы. Пламя осталось далеко позади. Ирина с наслаждением втянула воздух. Она спасена. Роберт был тут же. А секундой позже из воды вынырнул Андрей. «Слава богу, тут пещера», — сказал он. «А я-то думал, что мне придется выбирать между смертью под водой или в огне». Роберт первым выбрался на берег. Ирина спросила: «А кто же погиб? Я слышала вопль». «Охранник», — сказал Андрей. «Он отстал от нас, пламя настигло его. До того, как нырнуть, я видел, как он оказался в огненном кольце, бедняга. Такая смерть!» «Во всем виноваты Папандопола и Зинаида», — сказала Ирина. «Они настоящие убийцы». «А ты еще сомневалась», — сказал Роберт, помогая ей выйти на берег. «Они же почуяли золото и славу, и ради этого готовы уничтожить всех». Они обнаружили в пещере прорубленную в скале лестницу, которая вывела их наверх. Трое оказались в тоннеле. Ирина присмотрелась, с другой стороны полыхало пламя, слабые колыхания воздуха доносили запах гари. Именно в ту пещеру и убежал Валера после того, как перерезал веревки моста. «Так как мы все равно не можем вернуться обратно, остается одно — идти вперед», — сказал Роберт. «Мне почему-то кажется, что мы не так далеко от цели». Они двинулись по туннелю. Ирина чувствовала усталость, еще бы. Столько смертельных опасностей и приключений. Будет смешно, если никакого сердца тьмы они не найдут. Но в любом случае останутся сокровища, обнаруженные в некрополе дальмекских жрецов. Туннель постепенно сужался, скоро им пришлось идти друг за другом. Наконец, они уперлись в стену. В ней имелось 3 отверстия. Можно было идти прямо, налево и направо. Кроме того, над каждым из трех направлений в скале было высечено животное. В центре был изображен паук. Справа ящерица, слева змея. Под изображением ящерицы находился огромный валун, который преграждал путь. «И куда нам дальше?» — спросил Андрей. «Да и вообще эти отверстия такие крошечные, он попробовал протиснуться в одно из них, но не смог». Заглянув в него, он сказал: «Там что-то темное, и слышен шум воды». Ирина вдруг вспомнила предсказание старухи. «Паук тебя спасет». «Ну, конечно. Нужно идти прямо туда, где изображен паук. Нам сюда», — сказала Ирина. Роберт спросил: «Ну, откуда ты знаешь?» Ирина упрямо покачала головой и сказала: «Знаю, и все, нам нужно туда, где изображен паук. Он нас спасет». «Не понимаю, о чем ты, но верю тебе», — сказал Роберт. Андрей же добавил: «Ира, я не отпущу тебя одну. Там же наверняка этот безумец Папандопола. Он сумел протиснуться в нору. Он же худой, как жерть». «Я тоже не могу протиснуться», — произнес с сожалением Роберт. «Ира, может быть, ты попробуешь?» Татищева убедилась, что только она может пролезть в отверстие, и то с большим трудом. Она изодрала локти до крови. Ей казалось, что она застрянет, однако ей удалось вылезти с другой стороны. Ирина осмотрелась. «Не может быть!»